Подготовка источников информации для составления списков клиентов. Существует много источников информации, которые можно использовать при составлении списков клиентов. Телефонные справочники, желтые страницы, фолиант и многие другие. Бывают как в бумажном, так и в электронном виде. Мой вам совет. Раздобудьте все справочники по интересующим вас регионам, какие найдете. Некоторые можно взять бесплатно в офисе компании, которая их издает. Базы данных предприятий. Обычно существуют в электронном виде. Есть официальные базы данных, например, база предприятий Комитета статистики или справочник предприятий Торгово-промышленной палаты. Существуют также коммерческие справочники предприятий. Некоторые из них снабжены дополнительными возможностями, например, электронной картой города. Интернет-ресурсы всех видов. Особенно интересны региональные информационные порталы или региональные каталоги интернет-ресурсов. В некоторых из них есть прекрасные электронные справочники предприятий. Что если ваши клиенты – предприятия из определенных отраслей? Тогда вам пригодятся каталоги интернет-ресурсов по этим отраслям. Реклама всех видов. Особенно рекламные газеты и журналы. С ними удобнее работать. Подпишитесь на все наиболее популярные. Как региональные, так и отраслевые. Анализируйте каждый свежий номер газеты или журнала с карандашом в руках. Ищите и отмечайте всех новых рекламодателей. Предприятие, которое размещает рекламу, открыто говорит: «У меня есть деньги, возьмите их у меня». Радио, телевидение и наружная реклама. Тренируйтесь запоминать контакты потенциальных заказчиков везде, где вы их видите или слышите. Старайтесь сразу же записывать их в свой рабочий журнал или ежедневник. Было бы жаль забыть данные потенциального клиента. Особенно клиента, который мог дать вам самый крупный контракт в вашей жизни. Телефонные справочные службы. В них удобнее всего спрашивать о предприятиях, интересующего вас вида деятельности. Базы клиентов других предприятий. Прекрасный источник контактов. В некоторых случаях вы можете получить их у знакомых предпринимателей. Просто попросите их об этом. Иногда новый сотрудник приносит с собой такую базу со своего предыдущего места работы. Кроме того, многие компании открыто рекламируют списки своих ключевых клиентов.